Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева. Программа «Пространство женщины» сегодня находится в Истре. И мы посетили Центр детского интеллектуального и творческого развития детей, да, лучше сказать так, который называется «Эврика». Я беседую с педагогом-психологом этого центра, Наталья Валерьевна. Добрый день. Добрый день, Елена. Наталья Валерьевна, расскажите, чем занимается ваш центр? Наш центр специализируется на развитии детей. С самого маленького возраста, с полутора лет, ребята приходят вместе с мамами в наш центр и уже занимаются развитием мышления, памяти, внимания, речи. Мы специализируемся на ментальной арифметике, скорочтении, учим детей английскому языку. Но стараемся, чтобы они развивались гармонично, чтобы развивалось и правое полушарие, образное, творческое. Мы рисуем, поем. Сегодня будем делать кукол. И левое полушарие, логическое. Сегодня для этого мы будем сочинять настоящие сказки и станем сказочницами. Другими словами, для детей, которые сегодня придут в этот центр на занятия, и для взрослых предстоит очень интересный, продуктивный день. Да, не только полезный, но и очень радостный и приятный. Ну что ж, тогда приглашайте нас, мы с радостью сегодня этот день проведем вместе с вами. Проходите, мы очень вам рады. В Википедии сказано, что сказкотерапия – один из приемов в арт-терапии, разделе психологии. Психологическое воздействие на личность через сказки, способствующее коррекции проблем и развитию личности. Ирина Владимировна Куликова, сказкотерапевт, представитель Международного института и Союза сказкотерапии в Москве, провела для нас занятие, на котором мы узнали, как можно, играя, разобраться в разных жизненных ситуациях и получить ответы на, казалось бы, трудные вопросы во взаимоотношениях не только детей, но и взрослых. Для тех, кто работает практически, тема саморегуляции, она очень важная, поэтому мы ее все-таки чуть-чуть завершим. Вот. Значит, мы начали говорить в прошлый раз о таком большом понятии, метафоре, архетипе, как угодно можно это назвать, да? Вот из нашего такого золотого яйца архетипов, вот оно, государство. Вот, чуть-чуть повторю еще разочек, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что на самом деле внутри любого человека есть, ну, если это мужчина, то некий король, если это женщина, то королева, некая управляющая часть. Ну, как в любом реальном государстве всегда есть правительство, президент, премьер-министр, там, если это королевство, да, ну, королева, король, и подданные. И вот если эту метафору принять ко внутренней жизни любого человека, то получится достаточно простая система. Есть король или королева, и она в центре личности, ну, говоря таким психологическим языком, это самосознание. Вот. А все остальное – мысли, переживания, чувства, эмоции, мечты, надежды, идеи, вот все-все-все – это подданные. Вот. И очень важно, чтобы вот человек в трудную минуту или вообще в любую минуту мог обратиться именно к королю, к правительству. Потому что как в любом государстве, ну и про это в сказках много рассказывается, да, иногда власть принадлежит законному правительству, вот, а иногда какие-то смутьяны, заговорщики, ну, какие-то персонажи, они могут претендовать на трон, они могут хотеть эту власть захватить. И тогда внутри государства начинается смута. Ну, могу привести такой какой-то конкретный пример. Да? Например, власть в стране захватывает страх и садится на трон королевы или короля. Что тогда происходит? Переворот. Ну, подыграйте мне. Переворот, да. А в реальности что происходит? Ну, что ощущает этот человек? Страх, паника, растерянность. Может он из этого принимать здравое решение, из этого состояния? Да, конечно. Когда страх сидит на троне и управляет всем государством, то все решения, все действия, да, все мысли, все чувства будут обращены в одно, да, в этот страх. Вот. И очень важно, чтобы король, да, если его сместили, постарался занять свое законное место. Вот. Ну и даже мы в прошлый раз рисовали карты, то есть каждый рисовал какую-то свою вот эту внутреннюю страну, обозначал ее наполнение, провинции разные, и чувств, и мыслей, состояний, переживаний. Вот. И рисовал дворец, замок, дом в столице этой страны. Это вот как раз вот это вот место короля или королевы. Вот. Вот есть карта. И в ней есть разные провинции чувств, мыслей, состояний. И при помощи этой карты, собственно говоря, и можно делать коррекцию, да, состояния, вот, осуществлять эту саморегуляцию. И при этом можно прямо побеседовать с человеком, да, то есть спросить, смотри, к провинции, к столице, к замку королевы, да, прилегают ближе всего, да, какие участки. Вот. То есть какие чувства, состояния наиболее часто встречаются, да? А может ли королева четко отделить себя, да, от всех этих провинций, да? Есть ли у нее какая-то гвардия, есть ли у нее какие-то помощники, которые защищают ее и ее состояние от окружающих, прилегающих территорий. Вот. Ну и также говорили о том, что часто встречается тоже вот, в работе психолога, это то, что называется нарушение границ личности. Вот. А нарушение границ в нашей метафоре с государством очень как бы открыто, понятно, легко регулируется, потому что границы – это буквально замкнутая линия, которая заключает внутри себя весь внутренний мир. То есть все чувства, состояния и так далее. Вот. И если у кого-то есть ощущение, что его границы нарушаются, не соблюдаются, не уважаются, да, можно просто для начала, хотя бы на этой карте, да, их ощутить и нарисовать поплотнее. Двойной, тройной линии. Да. Да, даже такое простое, казалось бы, символическое действие, просто на листе бумаги свои границы замкнутые 2-3 раза обвести, вот, позволяет уже на внутреннем плане, да, их четче ощущать. И в конкретных отношениях, ну, зачастую мы как это чувствуем? Уже как бы задним умом. То есть что-то происходило, я что-то говорила, делала и так далее, и потом только чувствую, что что-то не так, нет баланса в этой истории. Вот. И можно догадаться, что кто-то заехал на мои границы, или я заехала на чьи-то границы. Вот. Вот эта история с картой очень хорошо помогает почувствовать, где я, где не я, где я, где другой человек. Вот. Ну и мне кажется, что в работе с детьми это очень важные вещи, потому что, ну, может быть, есть семьи и дети, у которых культура отношений, культура пониманий очень высокая, но есть истории совсем другого плана, когда дети не очень четко понимают, где они, где другой, и какие отношения могут быть. И здесь тоже помогают метафоры государства. Как мы понимаем, например, в страны Шенгена невозможно попасть, да, без шенгенской визы. Конечно. Вот. И по сути на границе между двумя людьми всегда есть визовый режим. Что приемлемо, что неприемлемо в отношениях, что возможно, что невозможно. Вот. Притом, как мы понимаем, из политического устройства есть государства разные, есть ведь государства жестко закрытые, ну, словно там Северная Корея, которая в принципе ни с кем не общается. Вот. Есть государства, куда безвизовый въезд, ну, к примеру, на Кипр. Там можно просто оформить бумагу, и ты въезжаешь без каких-то специальных там шенгенов и так далее. Вот. Так и люди, все люди разные. Вот. Это тоже можно объяснять деткам, взрослым, вообще всем, да, что вот эта разница людей, как разница государств. То есть у каждого свое внутреннее устройство, и нет правильного или неправильного, да, а есть просто то, что есть. Каждый такой, какой он есть, как вот огромное множество стран на карте, и они разные по границам, разные по наполнению. Мама с папой Кипр, соседи это Северная Корея, да? Зачастую именно так и бывает, да. Вот. А, то же самое детки в классе, да, кто-то Кипр, кто-то Северная Корея, кто-то Англия, кто-то еще что-то, кто-то, там, условно говоря, вот те страны, где идут внутренние конфликты, Словакия там, и так далее. Ну, вот, Югославия, которая разделилась на много стран, да, то есть где, в принципе, эти страны организовались из нескольких маленьких, то есть внутренние противоречия, то есть люди все разные. Есть люди, у которых внутри полный раздрай, да, есть люди, у которых там, не знаю, тишь, гладь, абсолютно стабильная ситуация. Вот. А, и для примера вот такой сказки, да, которая помогает нам ну, вот настроить эту саморегуляцию, собственно, и детям, и взрослым. Вот. Я хотела бы прочитать сказку. Три листочка, ну, два с половиной. Потерпите? Угу. Вот. Или можем читать по кругу? Нет, читать вот. Автор от лица ведущего. Ну, я не автор. Автор это Зинкевич Евстигнеева, но я вот просто могу прочесть. Вот. И, собственно, эта сказка, она модель, по которой можно собирать сказки, сочинять, писать или рассказывать для деток, по тем состояниям, которые их захватывают. Если ребенка захватывают капризы, да, вот, то, ну вот, собственно, тот персонаж, который захватывает власть, это будут капризы. Есть еще какие-то примеры, что захватывает людей, взрослых, детей, вот, что захватывает их? Ну, страх, мы уже говорили. Страх захватывает, да, мы говорили, тогда все решения... Злость, совершенно верно. Вот здесь в сказке тоже будет история про то, как злость, да, смещает королеву, с женщинами это часто бывает, вот, садится на трон. И тогда женщина уже не та женщина, которая вот, ну, в здравом своем состоянии, да, а просто такая злостная тетка. У меня в практике была месть, но мне кажется, это погранично со злостью. Злость, месть. Они могут иногда чувства организовывают коалицию. Месть и злость, зависть и месть, да, вот они вдвоем могут как бы захватить власть. А что еще бывает? Ну, у мужчин часто ничего личного захватывает трон раздражения. Вот они приходят домой, и там уже раздражение на троне. Ну, по-разному, да, все разные. Вот. Еще что у кого бывает? Что может захватить власть законного правителя? Законный правитель – это вот нормальное, спокойное, разумное, осознанное состояние. Тревожность какая-то? Тревога может сесть на трон, и тогда все начинает, вот эта вот суета, все. Агрессия. Обида садится на трон, агрессия, ну это, собственно, злость, близко к злости, агрессия и злость, вот. То есть очень много состояний, которые претендуют на ключевую позицию. Вот. И задача, собственно, и взрослых, и детей вот, вот эту ключевую позицию отстаивать. Вот. И у нас множество техник, как то сказка, песочные истории, карта. Да? То есть есть разные варианты работы, да? И с самим собой, собственно говоря, и с группой деток, и с группой взрослых, да, как, во-первых, вернуть нормальное, адекватное, здоровое состояние и самоощущение, вот, и, во-вторых, почувствовать свои границы, где я, где уже другой человек. Вот. Читаю сказку. Значит, сказка о короле и его слугах чувствах. Знаешь ли ты, что недалеко-далеко, а совсем близко к нам, есть волшебная страна. Она находится внутри нас. Мудрецы называют ее внутренним миром. Так вот, правит этой страной король, ну или королева, если девочка. И у короля множество слуг, но среди них есть особенные слуги. Их называют чувствами. Ты, конечно, хорошо знаешь имена некоторых из них. Например, это радость, удовольствие, но также интерес, злость, страх, обида. У каждого слуги чувства есть свой дом, и они приходят к своему королю по первому его требованию. Давай представим себе, что происходит с королем, когда у него гостит слуга по имени Радость. Конечно, Радость радуется. Она устраивает пир, танцы. Но как ты думаешь, что будет, если слуга по имени Радость задержится надолго у своего повелителя? Ты совершенно прав. Король устанет, государственная казна опустеет, а все важные дела окажутся не сделанными. Представь себе, что будет с королем и его подданными, если слуги по имени Злость или Страх надолго задержатся у него. Конечно, приятного мало. Поэтому все слуги чувства обладают удивительным волшебным качеством – мерой. Благодаря тому, что каждый слуга знает меру, он приходит, когда это необходимо, к королю и уходит вовремя. И все так бы было хорошо и гладко в этой волшебной стране, если бы однажды не случилась одна история. А все началось с того, что несколько придворных короля стали говорить: «Зачем нам эти противные злость, страх, обида? Когда они приходят, мы ссоримся, деремся, нам ужасно неприятно. Давайте подговорим короля, чтобы он выгнал этих слуг из нашей страны». Король был мудр и останавливал своих придворных. Но если о нас за глаза говорят плохо, перешептываются, перемигиваются за нашей спиной, мы ведь это почувствуем? Конечно. Нам будет неприятно? Конечно. А когда нам неприятно, мы какие дела будем делать быстрее? Хорошие или плохие? Многие люди, когда о них говорят плохо, обижаются и совершают не совсем хорошие поступки. Вот так случилось и в этой истории. Так вот, темной ночью на краю леса собрались слуги по имени Обида, Злость и Страх. Обида, обиженно поджав губы, рассказывала о том, что их втроем хотят выгнать из страны. Им, видите ли, без нас лучше живется. Им, видите ли, мы совсем не нужны, фыркала Обида. А слуга по имени Злость сжимал кулаки. Ничего, ничего, мы покажем им, покажем. Вот посадим короля в темницу и будем править страной. Вот тогда они у нас попляшут. Недолго думая, заговорщики пробрались во дворец, схватили спящего короля и бросили его в темницу. Когда на следующее утро придворные по своему обыкновению собрались в тронном зале, они замерли в ужасе и в изумлении. На королевском троне сидел слуга по имени Страх. Он пытался надеть на свою голову корону, но она была волшебной и поэтому все время сползала. Тогда слуга по имени Злость со злостью кинул ее под трон. Как ты думаешь, какой был первый указ нового правителя? Да, было решено объявить войну соседнему государству. Кроме того, отныне каждому жителю королевства надлежало доносить на своих соседей, решать все споры с помощью кулаков, пугать друг друга всевозможными неприятностями. Представляешь, какая жизнь настала в стране? Тем более, что слуги по имени с радостью, удовольствием, интерес были из нее изгнаны. Конечно, страна разрушалась. Все ее жители ходили голодные, ободранные и побитые друг другом. Вот что может произойти со страной, если у власти оказались незаконный король, а обида, злость и страх. И все забыли о чувстве меры. Волшебники говорят, что то же самое происходит и у человека внутри, если он постоянно со всеми ссорится, дерется и обижается. Но мы позабыли об изгнанниках, слугах короля, радости, удовольствии и интересе. Конечно, их сердца не могли вынести такого страшного зрелища. Они вспомнили, что далеко-далеко, за горами, за лесами, живет волшебница по имени Любовь. Ох, и нелегок был путь к волшебнице. Сколько испытаний пришлось выдержать верным слугам короля и сразиться с ужасными людоедами, с гигантскими муравьями, пройти через черный-черный лес. Но они дошли до царства любви. Умывшись из колодца волшебной водой, они почувствовали невероятный прилив сил. Сомнений не было. Они почувствовали любовь. Волшебница дала путешественникам сосуд с любовью, чтобы они отнесли его своему правителю. Ведь именно в этом было спасение их страны. А путь назад был уже не таким тяжелым, тем более, что верных слуг короля окрыляла любовь. Вот мы с тобой и узнали, что самое главное во внутренней сказочной стране – это любовь. Давай приложим руку к сердцу, ведь именно там, согласно древним легендам, живет любовь. И она позволяет заботиться о себе, о близких, помогает создавать хорошее настроение, дает силы на совершение добрых дел. Она помогает простить тех, кто нас обидел. Чувствуешь тепло? Это значит, что любви в наших сердцах много-много, и мы можем ее дарить друг другу и нашим близким. А теперь послушай, что было дальше. Конечно, путь домой легче, чем из дома, тем более, если несешь с собой спасение. Итак, слуги по имени Радость, Удовольствие и Интерес добрались до своей страны, нашли темницу и освободили короля. Только повелитель пригубил из сосуда с любовью, как к нему вернулись силы, уверенность, мужество и мудрость. Гордой поступью он отправился в тронный зал. Как только самозванцы, слуги по имени Обида, Злость и Страх, увидели короля, они затрепетали и бросились на колени. А придворные зашипели: «Вот-вот, ваше величество, мы говорили вам, надо избавиться от этих слуг, и ничего бы не было». Но король остановил их. «Дело не в слугах, дело в дурных мыслях и разговорах. Я даю им 3 дня сроку, и пусть они сами решат, покинут ли им нашу страну или найти себе в ней достойное применение». Так сказал великодушный король. Как ты думаешь, правильно ли он поступил? И вот через 3 дня слуги по имени Злость, Обида и Страх пришли к королю и сказали: «Ваше Величество, простите нас. Мы просим прощения у всех жителей королевства. Мы вспомнили о мире и поняли наше назначение в стране. Позвольте нам построить свои дома на границе государства». «Почему же на границе?» – удивился король. «Я, Ваше Величество, — сказал слуга по имени Страх, — очень-очень чуткий и очень осторожный. Я задолго чувствую опасность, и я смогу вас вовремя предупредить о ней. Вы будете иметь время на то, чтобы достойно встретить неприятности или даже предотвратить их». «Я, Ваше Величество, — сказал слуга по имени Злость, — придам вам силы для борьбы с врагом и помогу наказать обидчика. Но теперь уже я не переусердствую, буду помнить о мере». «А я, Ваше Величество, — сказал слуга по имени Обида, — всегда был чуток к дурным разговорам и мыслям, поэтому буду охранять ваше королевское достоинство и предотвращать недостойные разговоры». Вот так закончилась эта история, а сосуд с любовью установили на самом красивом месте, в центре дворцовой площади. К нему мог легко подойти каждый, как только чувствовал себя раздраженным, злым или беспокойным. И любовь приносила покой в души жителей. Так слуги по имени Злость, Страх и Обида охраняли страну, а любовь ее согревала. И тогда государство жило долго, счастливо и стабильно. Вот такая история. Как она отзывается у вас? Замечательно. Ну, скажите еще, поделитесь какими-то ощущениями, впечатлениями. На самом деле очень перекликается с большим таким знанием, как работать, да, с этими инструментами страх. И получается, что устанавливается все просто на предохранитель. Они работают в качестве предохранителя, да, то есть защищают. И в то же время идет работа с мыслями. Да. Очень большая. То есть человек постоянно, ребенок постоянно находится в состоянии здесь сейчас, как и взрослый, да, и отслеживает свои поступки, свое поведение. Угу. Здорово. Прям браво. Смотрите, дети, потому что когда мы, например, рисуем эту карту, да, собираем все, что есть внутри. Часто не только детям, но и взрослым, собственно, приходит мысль, злость, страх. А полностью изгнать. Давайте эту территорию как бы зарисуем, которую занимал страх, там, обида или злость, или вот что-то такое, да, условно негативное. Вот. А давайте эти чувства выгоним. Вот. Ну, во-первых, можно ли чувства выгнать? Нет. Ну, это житель нашего внутреннего мира. Ты хоть 100 раз скажи, что он там плохой, не к месту и так далее. Зачастую проявляется не тогда, когда нужно. Да? Вот. Но с другой стороны, в сказке хорошо показано, да, что, собственно говоря, что лежит в основе злости. Человек, когда злится, он буквально сжимает кулаки. Это сила. Да. Это внутренняя сила. Другое дело, что мы зачастую используем ее не на благо, не на созидание, да, а на разрушение. Вот. Но так это опять вопрос спросить себя, что сейчас происходит. Я эту свою, да, внутреннюю силу использую для созидания, для чего-то, что ведет к развитию, да, или я эту свою внутреннюю силу использую для разрушения, да, то есть то, что будет вести к разрухе, развалу, по сути, против эволюции. Вот. Потому что детям зачастую хочется просто их выгнать, как, собственно, и в сказке, и другие чувства, радость, интерес, удовольствие. Они же хотели их совсем убрать за границы. Вот. То есть всем нашим чувствам, состояниям можно найти достойное применение. Вот. Но для этого, смотрите, нужен мудрый король, который, во-первых, или королева, да, которая, во-первых, будет держать власть у себя, да, вот. Во-вторых, будет чутко наблюдать за всеми своими состояниями, мыслями, чувствами, переживаниями. Вот. Есть такое понятие «царь в голове», это сюда входит, да? Да, «царь в голове», вот именно про это. Есть состояние без царя в голове. Негативные чувства, мы трансформируем их в позитив, и они, наоборот, нам дают силы, да? Дают. Да. Нужно осознать, что это все инструменты. Да. Нам да. нужны для исполнения тех или иных потребностей. Да. Но человек должен стать хозяином этих инструментов. Не в плену у них быть, не поддаваться на их влияние, а самостоятельно их использовать. Да. Вот. Ну, чтобы это донести детям, говоря взрослым языком, вот вы точно сказали, чтобы все то же самое донести детям, да, мы используем язык сказки. Мы говорим, что есть внутри тебя король, королева, и есть подданные. Вот подданные – это те, которые тебе подчиняются. Вот. Те, которые тебе служат. Вот. И вот эти вот подданные – это как раз все твои чувства. Вот. Но есть много методик, где вот эти вот чувства в виде смайликов там, да, изображаются. Да. И можно прямо поиграть с ребенком, то есть найдите фигурку себя. Ну, конкретно я работаю в песочнице, да, и я детям предлагаю найти фигурку себя. Покажи, где ты король. Или где ты королева, да, ребенок находит фигурку себя, ставит в песочницу. Вот, я говорю, ну и собери всех своих подданных, которые тебе служат. Ребенок собирает какие-то фигурки, ставит в песочницу, и мы разбираем, это кто, как он тебе служит, это кто, как он тебе служит, а это кто. Вот. И если какое-то состояние или чувство пока не служит, а бунтует, с ним можно поговорить. Ну, потому что это просто фигурка, да, можно ее рассмотреть, там, как она выглядит, можно ее пораспрашивать, а почему она так себя ведет, вот. И это очень полезный процесс, потому что это помогает ребенку себя точнее чувствовать, и дети хорошо дают обратную связь друг другу. Вот. Ключевой вопрос, кто сейчас на троне? Вот. Дети уже заранее смеются там и говорят, вот у него сейчас на троне злость, смотрите, это не он. Вот. И с другой стороны, это позволяет не осуждать других людей, потому что мы говорим, это сейчас не Олег, это сейчас там не Петя, не Вася, да? Это злость у него на троне. Это даже не он сам. Ну, и это отчасти так и есть, это не он сам. Это некое одно его состояние, да, захватило территорию всего внутреннего мира. Вот. Если карту мы берем, мы тоже потом перерисовываем ее, и эти вот все, да, за границы, да, вот... Мы им находим победу, место, мы им находим место и применение. Ну, например, если много злости, и это взрослый человек, ну, тут все просто. Я предлагаю ходить в тренажерный зал, потому что на самом деле... Отжиматься, да? Конечно, дамам можно ходить на танцы, фитнес, тренажерный зал, потому что мы сейчас живем в очень таком, ну, как сказать, урбанистическом мире, да, сил у нас много больше, да, чем затрат. Больше затрачивается какая-то нервная, тонкая энергия, да, а вот физической энергии часто не подвыплеснуться. Вот. То есть люди в старые времена, ну, как бы у них было значительно больше физического применения. Вот. И за счет этого они могли вот эту вот силу выплеснуть. Вот. Ну и, соответственно, сейчас очень много контактов. Опять же, мы живем в городах, да. Здесь много мелких контактов в транспорте, в магазине, какие-то ситуации. Вот это чувство обиды зачастую у людей копится, да, потому что, ну, всегда есть какие-то непонятки с кем-то на улице или, в общем, накапливается много мелочей, да? Да, каждый человек, как такая небольшая пороховая бочка ходит, стоит кому-то где-то чиркнуть, и война возникает. И война возникает регулярно. Ее на улице просто. Кто-то не кого-то. Идут все напряженные. Кто-то кого-то толкнул, и все, и выплеск пошел. Да. Вот. Поэтому, если накоплено вот этой злости, мести, обиды, тревоги, да, если я чувствую, что я сейчас не я, а вот конгломерат этих чувств, да, вот, а если я это, ну, могу самой себе отдать в этом отчет, да, то, соответственно, я могу что-то придумать, что мне поможет, да, я не знаю, ну, кому-то там ванна успокаивающая, кому-то тренажерный зал, кому-то прогулка в лес, кому-то, может быть, поездка за город совсем, да. Рисование. Да, рисование, лепка, если кто-то каким-то рукоделием, валяние, вышивание, гончарное дело, словом, мне кажется, сейчас такая большая творческая самореализация, то есть если я понимаю, что я не могу сейчас ни дело делать, да, ни тем более с людьми общаться, потому что, скажем, если я понимаю, что я в таких состояниях, да, то как я буду строить отношения с людьми? Исключительно из мести, злости, ненависти и так далее. Это абсолютно деструктивный старт. Любовь звать на помощь. Да. Вот. Но все-таки предлагается, там сказки тоже есть, но они попутешествовали. Они ее звали, но они за ней попутешествовали. И я вот предлагаю путешествовать за любовью туда, где она у каждого из вас живет. То есть каждый ищет вот это вот маленькое путешествие за любовью. Куда? Где он зачерпнет вот этот вот ресурс? Вот. И когда вот этот вот баланс устанавливается, нормальное, здоровое, вообще адекватное самоощущение, тогда мы действуем в этой жизни дальше, по тому плану, который у нас был. Вот. А есть какая-то практика взаимодействия с другими государствами? Как нужно себя вести с ними? Как к ним относиться? Да. Есть такая практика. Если это отношение прямо вот конкретных двух людей, вот, то это удобнее сделать прямо в песке. Мы территорию песочницы делим условно на две части. Ну, допустим, ко мне пара приходит на консультацию. Ну, он и она, например, да, вот. Мы делим всю территорию песочницы на какие-то две части, как люди ощущают, где территория одного человека, где территория другого человека, вот. А, большая такая психологическая песочница, у нее высота бархата 10 сантиметров, то есть это вот примерно вот так. Вот, и засыпается она на две трети, то есть песка очень много, но не видно. Чтобы дно увидеть, наоборот, нужно песок расчистить. Ну, голубоватый вот такой пример, да? Вот такая граница, да? Вот. И каждый выбирает фигурочку себя. Вот. Это можно делать как он и она, но можно и два человека, которые конфликтуют. То есть мальчишки, девчонки в группе, в школе, в коллективе педагогическом. Вот. Ну и предположим, он ставит себя вот так, да? А он ставит себя вот так. Вот. Получается, два государства, вот оно, женское государство, девчонское государство, да, и мужское государство, или мальчишеское государство. Вот. И что такое, собственно, отношение, да? Это некая территория «мы». Вот есть мое, да, а что я из своего готова выделить в территорию «мы»? И тут люди что-то говорят. Ну, женщины, по моему опыту, часто говорят «все». Вот все могу отдать. И это, в общем, не очень правда. Вот. Мужчины более прагматично говорят, ну, могу, например, вот так. То есть вот это вот была там территория вот этого короля, да, и он вот своей территории в общей отдал вот этот кусочек. Вот. Ну, женщины обычно щедро. Например, вот так. Вот. Получается, территория мы, она где? Она вот здесь. Вот. И дальше, собственно говоря, мы начинаем договариваться, как эта территория мы будет жить. Что здесь самое главное? Вот. Герой говорит, что самое главное, и выбирает. Ну, не знаю, например, я хочу приходить домой, и чтобы жена встречала меня с пирогами. Ну, условно, да? Вот. Это такой уютный, чистый дом, ухоженные дети, пироги и так далее. Вот. Ну, а женщина, например, говорит, а я мечтаю... много путешествовать. Вот у нас тут всякие реки. Вот. И мы много путешествуем, ездим по разным странам, городам, смотрим что-то новое, открываем для себя какие-то новые впечатления. Вот. Ну и, собственно говоря, по первому же вот этому разговору, что вы скажете? Ну, прокомментируйте как-то. Ну, это получается, они пытаются договориться, услышать интересы друг друга. Да, совершенно верно. Но вот если эти два героя договариваются между собой, вот насколько, вот когда цели и задачи вот такие, им будет легко договориться? Ну, я так понимаю, что помимо того, что... Что ты хочешь, чтобы было? В эту копилку нужно еще положить и чем ты готов поделиться, то есть что внести свое. Может быть, даже такое слово пожертвовать чем-то, да? Время, средства, ну, любовь, еще что-то такое вот большое. Потому что у двух персонажей почти противоположные цели и задачи. Один персонаж хочет дом, стабильность, пирожки, вот, быть внутри какого-то конкретного пространства, да, а другой персонаж мечтает путешествовать, ездить, и уже лодочку поставил, уже вещи пакует, чемоданы собирает. Вот, да, и ни про какие пироги не думает. Вот, то есть это простая техника, ее можно, я бы, например, это делала в ЗАГСах. Обычно мечтают быть счастливы, но именно в плане мечтают быть счастливы, да, но к этому счастью можно делать шаги, да. И вот вы совершенно верно заметили, что цели есть, вот, но если это территория мы, да, то это территория договора. Вот здесь мы можем предложить, да, что сказать, что вот здесь вот, да, в личных мечтах и фантазиях, да, вот, пускай будет лодочка. Да? Ну, как я, вот как я, да, мечтаю путешествовать. И когда-то обязательно эта моя мечта сбудется. Вот. А там пироги и так далее. Возможно, есть у мамы. Вот, ну, например, я не знаю, откуда эта идея. Вот, можно ходить к маме в гости, это тоже полезно. В свекрови, в тёще, в кафетерии и так далее. Вот. Давайте искать. Да. Вот она общая территория. Давайте искать общее. Договоритесь, что у вас будет общее. Не то, что вас разъединяет, да? А что объединяет. Вот. И это еще отдельный этап, когда люди понимают, что отношения не складываются сами собой. Вот потому что мы вместе, да, там, коллеги по работе или там. Члены одной группы детского сада, уж тем более муж и жена, да? Но отношения не сложатся вот так вот. То есть что у нас общего? Это же территория мы. Вот эта территория я, и эта территория я. А вот эта территория мы. И давайте искать, что же будет общее. Вот, ну, общий дом. Нет, в первую очередь, если это пара, то это общий дом. Да, возможно, это конкретное жилье. Да, да. Вот. Пространство. Пространство. Общее пространство, в котором люди находятся. Что еще может быть у них общее? Детки. Например, детки. Так, что у них еще общего? Интересы. Интересы. Да, не знаю, чего поставить интересы. Пускай будет сова. Ну, хотелось, чтобы финансы были общие. Финансы. Вот. например? Не знаю. Вот так вот. Корона золотая. Что еще у них общего? Родители. Родители. Видимо, семья, большая род. Семья. Объединение как бы в пару, да, предразумевает создание общего рода, да, вот пары. Вот. И, кстати говоря, фигурка пары, да, она вот и есть объединение двух родов в один общий род с наследниками. Что еще может вот... Любовь. Хобби. Вот, любовь, хобби. Даже я бы сказала не хобби, а уважение к хобби друг друга. Да? Да. Уважение. Это будет любовь. Любовь, уважение. Общие хобби. Цель какая-то общая может? Да, конечно. Чем больше мы... Ну, тут, видите, нужно два конкретных человека, которые договариваются. Два конкретных человека изложат важное для себя, да? И вот все то, что входит в территорию мы вносим в территорию мы, а все то, что в территорию мы не входит, да, мы вставим в территорию я. Ну, например, там, женщины мечтают, ну, помимо путешествий, например, о бриллиантах, не знаю, ну, к примеру, да, но она ставит эту мечту к себе, да, потому что, когда она поставит ее сюда, она будет ждать это от этого конкретного короля. И, на самом деле, молодые девушки это сразу ставят, но для мужчин это, как говорится, карта на столе. Нет, ну, если человек принимает такое решение о браке, да, в принципе, полезно знать, о чем мечтает эта девушка. Пусть она не скажет сейчас словами, но это же проявится потом. Вот. Не знаю. Ну, у мужчин свои мечты, какая-то самореализация, да, там. Рыбалка, охота. Да. Ну, вот, например, не знаю, там. Рыбалка, охота, самореализация, друзья, карьера. Баня. Баня. Как-то у мужчины больше сразу пошло. Ну, видите, это зависит от конкретных людей, да? Мы спрашиваем конкретного человека, и конкретный человек... Женщина вот больше что-то знает, ставит. Вот. Женщина знает больше. Нет, женщина тоже может себе ставить то, что она хочет. Женщины... Давайте, о чем мы мечтаем? Скажите. Ну, там может быть какой-то фитнес. Да, фитнес, общение спорт. Общение с подругами все равно. Уход за собой. Учёный, да. Саморазвитие учёного. Да. Шуба. Уход за собой. Подружки. Новые сапоги. Нужно на общую территорию поставить. Не знаю, любимая работа. Видите, носить вообще можно. Или всякая работа. Или наоборот, я домохозяйка. Ну вот, ставлю сковородку. Да, я домохозяйка. Да, и никакой самореализации. Да. Нет. Вот, то есть, ну, нет, кому как. Для кого-то быть домохозяйкой и есть самореализация. Не обязательно что-то такое делать. Вот. И отсюда мы хорошо видим заранее, да, то состояние, то настроение. Вот тот внутренний мир, то внутреннее государство, да, мы можем прямо на него посмотреть глазами. Вот это ее внутреннее государство, да, это его внутреннее государство, а это, собственно говоря, та территория мы, территория договора. Нет, на самом деле вы абсолютно правы. И вот действительно, когда подают заявление в ЗАГСе, вот это вот было бы очень уместно, очень. Я думаю, половина бы развернулась. И за это шли. Ну это же здорово, здорово. Зато в следующий раз пришли без теми, кто нужен. Это же прям замечательно. Угу, нужно это действительно предложить как-то на уровне государства дальше. Ну да, в принципе, да. Скажите, а как настроить взаимоотношения с теми образами, которые у каждого находятся на личной территории? Вот, например, какие-то образы одному человеку могут не нравиться. То есть, например, у мужа там рыбалка, баня, что-то еще, а жена говорит, а мне вот не нравится, что ты там много времени уделяешь там друзьям своим или каким-то своим хобби. Вместо этого. И то же самое у мужа, может быть, какие-то образы женщины, там какой-нибудь шопинг, еще что-то, то, что ему может не нравиться. Да, конечно, да. Вот каким образом наладить взаимоотношения с частной территорией, которая не входит в общую? Да, это очень такой, собственно говоря, правильный вопрос. Смотрите, ну, какой-нибудь конкретный пример приведите, чтобы... Конкретный пример. Вы можете немножко идентифицироваться с той территорией? Для вас это уместная картинка? конечно, уместная. Угу. Но вот опять же, поездка мужа на рыбалку, допустим. Он очень часто ездит на рыбалку. Жену это не очень устраивает. Вот конкретная ситуация. То есть вот эта героиня говорит, что мне не нравится рыбалка вот на той территории. Она ему должна об этом сказать. Ну, она может быть вот здесь прямо сейчас и говорит, что вот мне не нравится рыбалка. Вот. Ну, мы что, во-первых, говорим, да, этим двум людям, что, ну, мне не нравятся какие-то там, какие ракеты стоят на территории, каких тут у нас уже в Европе стоят. Польша. Ну, например, да, вот мы говорим, она мне нравится. Просто что обычно в жизни происходит? Героиня, ну, в таком грубом случае, да, она идет туда, пытается эту рыбалку, ну, как-то прям ломать уже. Пытается бороться. Захватчик. Да, пытается вступать в борьбу. Да. Вот. С точки зрения вот этой метафоры, да, ну, уместно ли это, достойно ли это, приведет ли это к здравым результатам, когда жена пытается прям тук-тук-тук-тук и рыбалку. А если в этот момент переключать, ну, на нее, да, и спрашивать, а что с вами происходит в этот момент, как вы проводите свое время, да, и что такого страшного в рыбалке, что, да, или как? Да, то есть, что происходит с ней, конечно. Фокусировать на нее же, это же ее проблема. Конечно. А да. Не его. Вот. Здесь очень здравая от вас мысль. Мы обращаем внимание, что вообще три территории. И мы иногда находимся на совместной территории, и это то, о чем мы договорились. А иногда мы находимся на личной территории, и это то, о чем мы не договаривались, ну, потому что люди просто люди, они такие, какие они пришли на эту землю. Вот есть особенности личности, характера, ты привычек, воспитания, ты их невозможно изменить. Да? Вот. И можно спросить, что как бы хорошо, там есть рыбалка. У вас же тоже, ну, приведите что-то, что вам не нравится. Да, вот. Вот мужчинам что не нравится здесь? Нет, здесь может быть ситуация любая. Начиная от того, что кто-то разбрасывает свое нижнее белье, да, не складывая его в нужные места, а кто-то кладет зубную щетку не в свой стаканчик. Да. Ну, здесь, ну, масса примеров. Конечно, ну вот нужен какой-то конкретный пример. Ну, например, моему мужу не нравится, как я общаюсь, к примеру, с некоторыми, вот он хочет, чтобы я прекратила общение с некоторыми подругами. А, значит, туда вот, претензия с рыбалки, сюда претензия, да, к подругам. Хорошо. Вот, и тогда мы можем звать, смотрите, ну, в зависимости от людей, можно звать фигуру Лада, согласия, Лада, мира, согласия, да? Вот, например, какую-нибудь вот такую, да, такую вот фигуру Лада Мира Согласия и ставить ее вот сюда. Вот. И герои, героини идут к этому Ладу Миру и Согласию, да, вот сюда приходят. Вот, и спрашивают у Лады Мира Согласия, вот, что нам делать? Никто из них отвечает. Озвучивать фигуру Лады нужно все тем же, на которые пришли. Ну, психолог помогает. У меня пришла такая мысль, что воспользуйся тем моментом, когда он на рыбалке. Это же так здорово встретиться со своими подругами. Пока он на рыбалку, она к подругам. И счастливы. Такое у них расписание. Как только он, значит, удочки там поднимает, она все же подружкам. Езжай, дорогой, езжай. У меня что, надо еще встретиться с тремя подругами. Это же тоже выход. Еще какой-то вариант. Что еще фигура Лады, Мира, Согласия может им сказать? Вместе попробуйте сделать что-то совместное. Найти какое-то совместное дело, но имеется в виду не к подругам и на рыбалку, а еще какое-то. Может быть. Ага. Да, найти какое-то третье дело, которое вы сделаете вместе, да, а потом каждый по своим делам. Одно общее дело, но общее дело, которое будет реально приятно и ему, и ей. Правильно? Это не какое-то придуманное кем-то, опять же, рыбалка или там, не знаю, встреча с подругами, а что-то нечто третье, совершенно другое, новое дело. Такую птичку поставим. Новое дело, которое будет общее и приятное для обоих сторон. Еще какой вариант? Но еще научиться уважать и принимать, и доверять друг другу. То есть, чуть конкретнее? Ну, принять то, что у тебя, конечно, могут быть такие подруги, что у тебя могут быть этот интерес. Как так можно? Уважение должно быть действительно к интересу. Смотрите, старт уважения, он знаете, где лежит? Ну, вот исходя из вашей логики. Очень важно этим двум людям вспомнить их самую-самую первую встречу. Вот когда они только-только встретились, когда они понравились друг другу, у него уже была рыбалка. Там, на заднем плане. А у нее уже были подруги. Но в тот момент за счет чего-то они контакт нашли. Просто зачастую обыденность, она очень сильно выхолащивает светлые чувства, такие глубинные состояния. Да? Когда люди начинают жить вместе, вот этот вот быт, повседневность, какая-то вот эта вот рутина, да, она вытесняет хорошее, светлое, яркое, любовь, уважение, доверие. Да? Вот. И полезно предложить людям прям вспомнить свою первую встречу, вот, описать ее, притом можно послушать, как это помнит героиня, да, можно послушать, как это помнит герой, да, и как бы уточнить, а что им тогда помогало синхронизировать и рыбалку, и подружек, вот, и при этом быть вместе, там, начинать строить совместную жизнь, да. А еще пришло вот сейчас вот такая мысль. То, что посмотреть, что сейчас есть общего вместе в настоящий момент. И почему тогда хотелось ехать на рыбалку? Что звало тогда на рыбалку? И что тогда влекло к подругам? И нужно ли это сейчас, в данной ситуации-то? Может быть, это уже и не нужно. Может быть, это уже осталось в прошлом где-то. И просто какие-то старые хочушки, которые там отклики ненужности туда и зовут к этим подругам. А на самом деле стоит внимание вот на эту птичку обратить, на то, что есть вместе общего и важного. И оказывается, что это-то уже на самом деле изжило себя. И на рыбалку-то уже можно действительно с супругой съездить и с детьми, со своими, да, научить их. И вместо подруг можно собраться все вместе, пойти в парк. Или в кино сходить, или на концерт. Может быть, и так же? Да, у вас прям несколько идей в вашем предложении. Одно – это то, что, значит, смотрите, можно с разрешения, естественно. Если герой разрешает, да, мы разрешаем героине, вот у меня рыбалка была вот эта штука, вот, если герой разрешает, герой приглашает ее постоять вот в этом месте. Вот, и героиня с разрешения героя стоит на рыбалке. Просто в том месте, где рыбалка. Хотя бы просто постоять. Потому что часто наши впечатления относительно чего-то, да, они с чем-то связаны. Например, рыбалка – это, прошу прощения, там мужчины выпивают, или там, не знаю, там еще что-то происходит, с чем у меня это в голове ассоциируется. Вот здесь я просто стою в этом месте рыбалки и говорю свои ощущения, что, наверное, ничего особенного. Удочки, мы сидим на берегу, может, даже погода неплохая, может быть, можно даже загорать параллельно, и так далее. Вот. И то же самое, если героиня разрешает, мы можем, если это нужно, постоять около подружек. Как здесь, около этих подружек? Вот. Но тут нужно спрашивать чувства тех, кто играет, насколько им это уместно, приемлемо, по ощущениям. Вот. Или другой вариант, то, что вы сказали, возможно, там, относительно рыбалки вряд ли, относительно подружек, возможно, эти два увлечения, они были когда-то актуальны. А сейчас, если найдется какое-то новое совместное дело, фантазируя, предположим, мы строим дачу и на нашем участке копаем большой пруд. И, в принципе, тут же и рыбалка, и какие-то там гамаки, пикники с друзьями, и эти два вроде как разных дела, они на самом деле какое-то новое качество обретают вполне себе совместное. Я пытаюсь эту картину перенести, если конфликт между двумя управлять детьми. Угу. Да. И как мы тогда выстраиваем? А, ровно по такому же принципу. Да, мы можем, например, поменять. Ну, два мальчика. Вы же две девочки поставили? Ну, получается, допустим, две девочки, да, сначала каждая рисует, ну, территорию. Получается, они выделяют территорию, на которую что, готовы... Где они общаются. Где да, коммуникация. Правила общения, да. Вот эта территория «мы» – это всегда территория договора. Угу, как территория, на которой это территория договора. Делить от себя. Да. Угу. Вот, мы можем, там, не знаю... Ну, предположим, я не знаю, они там вместе занимаются танцами, они вместе гуляют, там, не знаю, они любят один и тот же какой-то мультик по телевизору, да, там, они учатся в одном классе или они там в одной группе детского сада, вот. А, вот это то, что их объединяет, да, а это личные территории каждой из них. И можно, чтобы они сами как бы их создали даже, в принципе, да? То есть, чтобы каждый увидел, какой мир одно, какой мир другой. Вообще, эта штука очень терапевтична в том плане, что люди могут посмотреть то, о чем если словами говорить, ты зачастую увязнешь. Ну, то есть, как бы ты можешь говорить 1000 слов, да, но как это реально внутри другого человека... трудно в словах определить. А по фигуркам есть... От фигурок есть некое ощущение. Это либо мое, да, мне близкое, и я с этим согласна. Вот. Либо это мне чужое, не мое. Это далеко от меня. Uh-huh. Вот. Потому что мы иногда, ну, как девочки-подружки, как мальчики, как мужчины и женщины, да, мы иногда видим не другого человека, а свои представления о нем. Проекция. Да. Ну, иллюзии некоторые. Мне очень хочется, чтобы она была такой. Или он был такой. И я дорисовываю себе в голове. А это такая реальность, которая есть такая, какая есть. Потому что ту часть ставит один человек, эту часть ставит другой человек. А территория «мы» – это территория договора, где нам нужно договориться, вот как, что у нас общего. А сюда же, ну, если... Вопрос конфликта, да, мы тоже зовем лад, мир, согласие, какую-то фигурку. Вот. Ну или если как бы ситуация очень тупиковая, ну прям такая вот, мы зовем фигурку чувство юмора. Вот. Да, потому что чувство юмора, ну не знаю, спасает хорошо. Да. Предположим, это вот это. С фигуркой, не знаю, ничего не приходит в голову, вот это. А это будет чувство юмора. Вот. И если это две девочки, которые там, я не знаю, кусались, дрались, положили кнопки друг другу на стул, ситуации разные, да? Вот. Мы тогда у чувства юмора спрашиваем, что будем делать? И каждая за чувство юмора озвучивает ответ. Вот что делать в такой ситуации? Вот. В общем, если больше конструктива, если люди настроены на договор, на поиск компромисса, ну или есть к этому посылки, мы зовем фигуру чувства, лада, мира, согласия. Вот. Если и предпосылок нет, тогда зовем чувство юмора. Вот. Ну, такая немножко абсурдизация, что люди скажут. Все равно же... Вот смотрите, понимание какое пришло. Вот все-таки существуют образы, которые остались на территории каждого из... Да. общающихся в данной ситуации. И мне кажется, здесь есть смысл находить у каждого те образы, которые тебе близки, которые тебе нравятся. То есть мы сейчас говорили о негативных каких-то образах, да, которые не устраивают. А в данной ситуации есть смысл, наверное, искать положительные образы, которые тебе нравятся. И эти образы стараться выставлять на общую территорию, так, чтобы заинтересовывать и самой, одному человеку, и второму человеку в этом вместе принимать участие и выставлять потихонечку эти образы на общую территорию. Получается, что общая территория, она увеличивается, да, и все становится. Да. Собственно, вы говорите гениальную вещь, которая как происходит, когда девочки только-только начинают дружить, да? Они все самые лучшие свои вещи, как мы вообще, как мы... Когда мы хотим кому-то понравиться, предположим, я хочу вам понравиться, да? Я на своей территории все самое лучшее, да? Я вперед выставляю, вот. А все какие-то свои негативные аспекты, я же их назад ставлю. Вот, то есть я вперед все самое лучшее, товар лицом, как это называется, да? Все какие-то свои теневые, не самые принимаемые людьми стороны, да, я ставлю назад. Ну, собственно, мужчины или там кто на другой стороне ровно так и делают. Когда мы долго живем вместе, если это говорить про пару, почему-то идет другая тенденция, да, все наоборот. Я вперед выставляю все свое самое неблагоприятное, ну условно, да, так же как и лучшая подруга, да. Да, да, да. Вот, а лучшая уходит назад. И то, что вы говорите, это действительно здравое предложение. Давайте то, что наиболее, ну во мне, да, партнеру привлекательно, да, просто хотя бы механически. Если люди не готовы, да, песочницы поменяем местами, вот, для согласия. Вот. На самом деле в конкретной паре детей, мужчин и женщин, двух мужчин, коллег по работе, да, люди, поскольку они заявляют конкретную какую-то конфликтную ситуацию, да, они же и находят какой-то вариант. Вот. Мы просто этот вариант обыгрываем, да, с вот такой простой метафорой, что здесь есть два государства, и есть такая вот общая территория «мы», ну, фактически маленькое такое вот третье государство, да, где встречаются два разных человека. Вот. И вот эта территория договора, она как раз и позволяет людям договариваться. То есть вот. Смысл в том, чтобы каждую территорию пытаться развить. Да, и развить ее таким образом, каким хочется тебе это сделать. То есть убрать свое внимание с негативных образов и перестроить свое внимание на те образы, которые ты хотел бы в этом государстве развить. И таким образом, если оба партнера будут таким образом взаимодействовать, то в конечном итоге вся территория станет общей просто. Уже не будет, поскольку внимание не будет уделено негативным образом, и все будет внимание, и вся направленность пойдет на взаимодействие, то никаких уже не будет противоречий. Вся территория станет общей в итоге. Немножко не так. Территория никогда не сольется в общую, потому что мы всегда два отдельных человека, даже по физическому телу. Вот. Я понимаю, что есть некоторая такая вот мечта, что это будет все единое пространство. Можно просто его сделать больше. Если речь идет сейчас о взаимодействиях мужчины и женщины. Да, или двух девочек, двух мальчиков. Нет, здесь вот если двух девочек, двух мальчиков, то я согласен. Но если это именно взаимодействие в паре между мужчиной и женщиной, здесь пол мужской и пол женский, половина. А должно быть все целое, цельное. Вот ваше лицо нарисовано. Вот это вон и она. Единая территория. Согласна. Но все-таки в земном мире, ну, в неком тонком плане, да, действительно, на уровне души, на уровне чувств, состояний можно объединиться в единое пространство. Но земной мир не позволяет сделать так, чтобы это было совсем единое пространство. Можно максимально отдать много в общее, да, но все равно хоть чуть-чуть останется личного. Мне кажется, вот в земном мире будет более уместно то, что мысль, она материальна. И когда ты концентрируешь внимание на хороших качествах, на хорошем, усиливаешь это в человеке, в партнере, и получается, что оно приумножается и выходит уже вот в это общее как раз. Да, конечно. На самом деле важная идея то, на чем ты как бы фокусируешь взгляд. Вот, потому что люди, которые приходят с конфликтом, они фокусируют взгляд на разногласия. Вы предлагаете фокусировать на хорошем, позитивном, развивающем пару, да, и на то, что ведет к согласию. Дать это возможность каждому быть хорошим. Согласна, конечно, да. Это вообще вся психология в эту сторону шагает, да, чтобы найти такие способы, чтобы каждый человек мог проявлять максимально свою светлую сторону, развивать ее, предъявлять людям. Вот. Но, как мы знаем, все равно теневая сторона есть. И теневая сторона, она, ну как, она формируется даже не потому, что человек нехорош, плохой, да, а просто есть. Ну, жизненная травматика, есть всякие обстоятельства, есть родительская семья, есть, ну, вот какие-то обуславливающие причины. То есть все равно есть теневая часть в человеке. Здесь есть один момент. Это любовь. Согласна. Это приятие всего. А еще есть трансформация, когда ты вот усиливаешь хорошие качества, и они они трансформируют вот эти плохие. Люди меняются со временем. Согласна. Да. В какой-то момент, ну, если, например, делать там длинную серию встреч, да, женщина может вообще там этих, ну, условно говоря, да, там, подружек убрать, да? Да, там, какое-то, я не знаю, там, раздражение или что-то там убрать в какой-то момент. Вот, то есть эта картина, она динамичная, она не застывшая. В любой момент можно заново, во-первых, перестраивать границы, добавлять или убавлять вот в территорию мы, да, добавлять и убавлять фигурки, которые ведут к сотрудничеству, да. Нужно либо придумать себе что-то, что будет меня развивать, если вот эти, допустим, фигуры, они, ну, так скажем, несли мне... Не вели меня к развитию, да, это было просто, ну, что-то как компенсация, там, недостаток общения или еще что-то, или просто привычка. Вот. Я могу себе придумать, не знаю, там, какое-то дело, не знаю, я иду на курсы, я иду на музыкальные занятия, учусь играть на флейте, предположим, на баяне, на аккордеоне. Вот, то есть я не просто где-то там сижу с подружками сплетничаю, да, я нахожу там классные занятия музыкой, хор, танцы, еще что-то, и включаюсь, например, вот в эту деятельность. А, может быть, я не знаю, там, я начинаю заниматься рукоделием, не знаю, и вот что-то делаю руками. Вяжу, шью, вышиваю. Ватик, вот, да. Но они же не хотят в одном месте. Да. Будет новый русский. Да. Может быть, это будут две реки. Так тоже может быть, конечно, ничего идеального. Например, там одна река пошла вот так, другая пошла вот так. И нужно спросить, согласны ли вы, что вот согласны ли вы, что это будет так? Уже сразу возникает, что не очень, да. Сегодня так. То есть люди иногда приходят и строят великую китайскую стену высотой 10 сантиметров. Из разного, ну, не там, вот из тех же блоков Лего можно поставить, да. А в следующий раз, если все-таки хочется иметь эти отношения, все тот же самый вопрос. Сколько вы все-таки выделите в территорию мы? И для начала, например, человек может сказать, вот столько, да, и другой человек говорит, вот столько. И территория мы у них уже появилась. Вот такая маленькая, да. Вот, туда можно поставить, ну, чтобы не заканчивать на какой-то печальной ноте, вот, туда можно поставить взаимный интерес. Общее дело, это вы сразу, если у людей конкретный конфликт, сразу общее дело не поставишь. Взаимный интерес. Что такое взаимный интерес? Он построен на такой энергии, очень полезно, когда вот совсем уже, ну, не находится контакт, да, предложить понаблюдать за другим человеком с точки зрения, как мы наблюдаем, знаете, вот за годовасиками. Вот совсем малышки, да? Ну, понятно, что они смешные, неуклюжие, они падают, они спотыкаются, у них там все эти крошки летят во все стороны. Но мы же их не осуждаем. То есть, когда мы наблюдаем за малышом, ну, это такая вот особая энергия умиления, принятия, не осуждения, да? Вот. И, собственно, за другим человеком мы предлагаем вот интерес такой вот, прям детский. Вот как к маленькому ребенку, такой вот умилительный интерес, без осуждения, без оценивания. О, это она потому так сделала, потому что она вот там то-то и то-то. Нет, когда мы смотрим за малышом, мы ничего ему не приписываем. Вот он такой, какой он есть, смешной, ползает, падает. Вот. И это такой вот, ну как, старт, перезагрузка, возможность посмотреть на другого человека под другим углом зрения. Ну, еще, наверное, говоря вот таким деловым языком, это говорить на языке выгоды, наверное, тогда, если уж совсем все грустно. Но тебе же выгодно, чтобы у тебя дома порядок, чисто, когда ты возвращаешься, да? А почему тебе это выгодно? И вот начинать развивать уже здесь вот таким образом тоже можно. Если человек согласится, да, можно позвать фигуру выгоды. ну, не знаю. Видите как, точку, идею, которую мы будем класть в основу отношений, мы символизируем за фигурку, да? Вот я предложила взаимный интерес. И, да, если человек говорит, нет, никакого взаимного интереса, вы предлагаете выгоду. Я ставлю фигурку выгоды, да? Вот, пробуем договориться с ней. Да. Потому что, например, какая ты героиня? Попой к выгоде. Ну, это, знаете, как анекдот. Когда у меня руки в боки, мне все равно, на каком боку у тебя тюбетейка. То есть, как бы, вот. Вот эту фигуру, которая будет помогать договариваться, ее тоже можно выучить. Есть вот общий принцип, да, мир, согласие, лад, да, или чувство юмора. А можно действительно взаимный интерес, выгода, ну вот что из контекста разговора между этими людьми всплывает, да, там, детьми, да, там, дружба. А где же любовь-то? Вы поставили любовь-то, куда делась? Дело в том, что бывает, что один человек испытывает интерес, а другой человек испытывает выгоду. И тогда стоит поговорить вот с этим человеком на его языке. Понимаешь? Но фигуру, с которой нам договариваться, все-таки общую найти. Важнее, чем это в паре, это в паре. А если это партнер, если это работа? А бизнес, если у кого-то, бизнес. Да, если бизнес, то, конечно, выгода. Да. Если речь идет о бизнесе, то человек, фигурка, которая помогает договариваться, это, конечно, выгода. Если мы говорим о семье, да, можно поставить любовь. А с точки зрения любви, то чем готов поступиться? И кто как бы куда готов двигаться. А вот здесь как раз хороший взгляд, как на ребенка, на маму. Потому что мы же, я же тебя люблю, понимаешь, и поэтому я понимаю, что ну я бы поступил вот так, а ты поступаешь вот так, поэтому я тебя принимаю как свою любимую часть. Ну да, на уровне именно принятия такого вот, ну, органического, вот это умилённое наблюдение, да, вот оно помогает как-то, ну. Взрослые к взрослым строго очень относятся. Вот. А к детям у нас осталось вот это легкое чувство, ну, принятие, что ну, он такой, какой он есть. А смешно? Потому что, наверное, я взрослый человек сам к себе требователен в первую очередь. Да, и не без этого. И отсюда рождаются и требования, что ну как, я же к себе вот отношусь вот так, я же себе не позволяю вот этого. Ну как он может позволять себе вот такие вещи, непонимание. И вот как раз вот способность-то играть и спасает. Разобрался. Да. На самом деле вся вот эта история, она строится именно еще на ощущениях внутреннего ребенка. Потому что вот способность перенести образы на фигурки, да, там, не знаю, рыбалку в виде фигурки поставить, там, не знаю, какие-то свои мечты поставить в виде фигурок, да. В каждом человеке есть внутренний ребенок. И, собственно, песочная терапия, которую придумал Карл Густав Юнг, она и строится в основном на том, что у нас есть вот этот внутренний ребенок, который открыт на самом деле и готов к сотрудничеству, и внутри него много ресурсов. Вот. Так, при помощи этих фигурок мы реально можем посмотреть вроде бы таким детским способом на самые такие самые серьезные противоречия между людьми. В продолжении нашей встречи со сказкотерапевтом Ириной Владимировной Куликовой мы приняли непосредственное участие в создании собственной сказки, в которой разобрали некоторые ситуации из жизни взрослых и детей. Эта сказка, она написана по фабуле. Вот. Я могу каждому... Сейчас посмотрим, сколько у меня этих штучек. Я каждому предлагаю взять эту фабулу, да, и кто, ну, вот, может, умеет и готов написать, да, можно прямо написать. Ну, мы можем предварительно обсудить, да, о чем вы будете писать. Вот. Кто не готов писать, можно, мне кажется, поделить эту песочницу на 4, например, части или больше, или сколько нужно, да, и поставить, собственно, свое государство. И вот по мотивам этой фабулы разыграть историю для самих себя. Вот. То есть можно писать сказку в текстовом формате по вот этой фабуле, а можно поставить эту историю в песке. И это будет маленький театр. Вот. Для кого что приемлемо, вот выберите какой-то вариант, который приемлем для вас. То же самое и с детьми. Да? Мы можем написать для детей сказку, прочитать эту сказку и разобрать. Если вы заметили, в тексте много вопросов. Да? Вот. То есть, в принципе, я читаю просто без остановки, не обсуждая ничего. Да? Но с детьми, по идее, можно делать много остановок. А как ты думаешь, а как бы поступил ты, а согласен ли ты с героями, а твое мнение и так далее. Вот. И можно вот в формате сказки, если есть песочница, есть фигурки, да, то живее будет показать маленький театр. Ну, на самом деле, если у кого-то есть всякие там куклы на пальчики, просто какие-то куклы, которые шились, в общем, любые фигуры, из которых можно устроить театр, они подходят. Вот. Но, в частности, вот просто мы обычно работаем с песочницей и песочными фигурками. Гражданку-истеричку поддерживала гражданка-эгоистка. Потому что им было вместе очень круто. Конечно. Вторая у нас... Третья заговорщица у нас была злость. Потому что через свержение власти возможно всегда только со злостью. Им нужна была сила, агрессия, нападение. Да, а злости нравились эти речи. Речи эгоистки, истерички. Mm-hmm. И вот это вот взбадривание. Захват чужого. Ну вот у нас мужчина отвечает за захват власти, который был поклонником истерики. А качество какое это? Какое-то качество мужское. Он был просто... Может, эгоист какой, не знаю. Нет, он просто был влюбленный, делал все, что она хочет. Я не знаю, как это сказать. Влюблен в кого? В эгоистку? Нет. В истеричку? В истеричку. Вот, это истеричка и истерика. Использовал, да. А нет, она его просто использовала. Ага, а на самом деле он кто был? Качество какое человеческое? Ну, сила, наверное. Просто сила. Просто мужская сила. Ну, вот скажем, физическая как воин, такая сила. Вот, как воин, физическая, да, прям сила воина. Да. Хорошо. И, вот, соответственно, они темной ночью пришли к принцессе. Так. Вы прям можете их подводить сюда. Да. И захватили. Отобрали и унесли ее с собой, забрали ее из постели и унесли вот там в какой-нибудь лес, на часы поставили. И отнесли ее в лес, в пещеру. Живет она бедная там. Да, из теплой постели мягкой. И посадили ее, закрыли ее там на замок. Вот. И на следующее утро солнышко уже не было таким ярким, пошел дождь. И все подданные стали говорить, что же такое случилось, почему так происходит в нашей волшебной стране. Начали звать свою принцессу. А оказалось, что ее нет. Что там уже лежит в тепленькой постели новая героиня. И рассказывает сладкие речи о том, как всем будет хорошо. Вот. И что она говорит конкретно? А что она говорит конкретно? У нас дает указы разные о том, что первым указом она предоставляет владение для своих слуг новых, вводит их в свой аппарат власти. Ага, то есть правительством во внутреннем мире становится кто? Злость. Во-первых, она истерика, да? Злость, физическая сила, эгоизм. А вот эти отправляются в изгнание. Вместе с принцессой туда, в пещерку, в темницу. Любовь, творчество, активность, все отправляются в изгнание. Под замок. Они посажены под замок, они в изгнании. И вот их он охраняет. Нет, он их охраняет, чтобы не бежали. Это просто охрана. Просто, он не перешел на их сторону. Вот, он просто охраняет, чтобы светлые чувства не проявлялись вовсе в человеке. А всегда проявлялся только эгоизм, истерики, злоба и так далее. И начинается катаклизм в государстве. Да. дождь идет постоянно, зерно не зреет, дом подтапливается, урожая нет, все начали голодать, отрывать друг у друга последний кусок. Вот, и государство стало трескаться, разваливаться, как и дом этот красивый, воздушный. Вот. И люди начинают понимать, что надо освободить принцессу, чтобы все было так же хорошо и красиво, как было раньше. Поэтому вот, но это не так-то просто. Да, у нас, да? Наверное, водятся какие-то солдаты, просто обычные люди, которые собираются. Что это за качество? Это дружба, наверное. Нет, не знаю, дружба. Какие-то еще качества. Нужен спаситель. Да, нужен какой-то спаситель всего этого внутреннего мира. Да. Но это должен быть какой-то тоже житель. Что есть в вашем ребенке, к чему можно обратиться? Это общение друг с другом, которое, ценность семьи, ценность общения. Давайте, наверное, ценность общения, что должны быть друзья у ребенка, которые ему могут помочь. Угу. То есть это получается друзья этой принцессы, да, получается? Ну да. Это друзья, если говорить про внутренние качества, да, умение дружить, желание идти на контакт. Потому что вот такое государство, да, где истерика у власти, эгоизм и злоба, а с таким ребенком, да, с таким человеком никто не будет общаться. Mm-hmm. Поэтому это все-таки мы говорим про какое у нее внутри есть качество, свойство. Ну, допустим, она не любит быть одна, она все-таки да, она не любит ей важно. Да, потому что когда ребенок катается в истерике, его можно немножко оставить. Ну, как бы, да, так. Я оставляю, она еще больше будет в истерике. Я пробую разным способом. Не помогаю, ничего не приключаю. Если она боится одиночества, да, тогда она будет на это реагировать. Она боится одиночества, да. Тогда мы говорим верно, что у нее есть вот это желание идти на контакт все-таки, чтобы ее услышали, с ней договорились. Угу. Угу. Хорошо. И тогда это какое качество? Ну, все-таки, да, любовь к родителям. Нет? Нет, я хочу, мне и так любви к родителям больше. Я хочу, чтобы она с детьми стала больше общаться. Хорошо, тогда то есть она тянет, она тянется к другим детям, вот, и она уже говорит имена, там, хочу пойти там, к этому мальчику. Родители так и ходят. То есть это общение. Желание общаться, дружить, интерес к детям. Да, вот этого. Вот. А вот эти два персонажа, да, они что у нас будут? Желание дружить, общаться. Желание дружить, общаться. Интерес к детям. Да, да. Угу. Вот. Появляются эти персонажи и... И они сражаются с нашим воином, который защищает истерику. И побеждают его. Не убивают, а просто, как это сказать, отодвигают за границы государства. И сажают его в пещеру, освобождают всех девушек наших красивых. И сажают его в пещеру. А так как уже защитника нет у истерики, то ей ничего и не остается, как уйти самой. Потому что если она не уйдет сама, то ее также посадят в пещеру. И она отправляется в изгнание добровольное. А принцесса снова выседает на троне. А злость и эгоизм говорят, что мы хотим тоже быть, остаться. Мы не хотим в изгнании. Мы осознали, что мы были неправы. Хотим быть полезными. Да, мы хотим тоже быть полезными. Да. И как это назвать? Первый спитанцы. Принцесса спрашивает, хорошо, вы хотите быть полезными, а чем вы будете мне полезны? Злость – это качество воинственное. Мы можем защищать государство наше, это полезные качества. Если на принцессу кто-то нападет, да? Мы будем защитниками. Мы можем защищать. И принцесса освобождает воина, потому что ей нужны защитники, и он вместе со злостью будет в охране служить принцессы. Угу. А эгоизм чем нам может быть полезен? Эгоизм? Ну, тоже, наверное, то, что наполняет свой дом, свое государство. Излишнее самопожертвование, да, человека очень сильно, ну, как сказать, обесточивает. Вот. То есть важно понимать меру, да, в чем я могу уступить другому человеку, в чем я не могу. И эгоизм может быть неким балансом, да. Да, чтобы сами мы не голодали, если мы всем помогаем, мы сами голодаем, это тоже плохо. Некий баланс, обмен. Я в чем-то уступаю, да, но в чем-то кто-то уступает мне. Угу. Потому что эгоизм – это все лучшее мне, да, вот мне. А некий баланс – это когда это лучшее, я готова делить с кем-то. Да. То есть часть мне, часть кому-то, потому что так устроен мир. Все соглашаются, снова светит солнце. Я только предлагаю, потому что вот эти персонажи, они уж больно близко стоят к королеве и опять сосредоточены группой. Дорогие друзья, они прямо решали вдвоем сзади опять. А это у нас за границей, она вот туда. Тихая, ждет очередного принца нашего государства. Мы решили, это охрана границ. А чего они в середине тут тусуются? А границы у нас это борт. То есть их надо север, юг, запад, восток, туда, да? Пограничники, они не в Москве живут, они живут, простите, на Дальнем Востоке где-то и там. Так. А, еще обязательно вот с этими, потому что это будет надзорное, что все там надо. Контроль. Под присмотром. Да, они будут трансформировать негатив в позитив. Точно. Так. Соответственно, все остальное пространство может обживаться вот теми чувствами, да, которые ключевые, центральные. В лес пошли туда, да? Расширяем. Да. Да? А, возможно, так. Но опять, смотрите, королева очень сильно одна. Может быть, вы ей каких-то вот помощников тоже выпишете. Она пока еще маленькая, да? Угу. Этой принцессе может быть какая-то мудрая сова. А, ну, кстати, да, или какой-то персонаж такой. Сова вот. У нас. А у вас мудрая есть лягушка. Хорошо, пусть будет мудрая лягушка. Да. Мудрая лягушка, она будет помогать принцессе, да, когда когда на нее набегают всякие истерики, эгоизмы, ну вдруг так случится опять, да, мудрая лягушка будет ей подсказывать верные советы. Она будет такая советница принцессы. А почему родители не вводим? Потому что это как бы там в сказках нет родителей. А, нет, в сказках есть родители, но это внутренний мир вашего ребенка. Его чувства. Чувства вашего ребенка. Мы могли бы, но это последовательная работа, это невозможно в один раз сделать, отдельно построить ваше государство, да, вот вы как мама, и она как ваша дочка, да, и найдем некую общую территорию, на которой вы ей расскажете, да, как люди договариваются. Вот. Но для начала, вот просто для начала, да, вся эта история с истерикой, злостью, она же не внутри вас. Ну да. Да. Она внутри вашего ребенка. Да. Тут вот для родителей что важно? Во-первых, отделиться. Есть вы, ваши чувства, переживания, да, и есть чувства, переживания вашего ребенка. Но они отдельны, ваши отдельно, ее отдельно. Вот, на самом деле, вы можете продолжение сказки сделать, мудрая лягушка может, в общем, простой, банальный совет дать. Но так завуалировано, что вообще у тебя есть мама и папа. И в трудную минуту ты можешь посоветоваться с ними. Но это тот первый совет, который мудрая лягушка принцессе, например, озвучивает, когда тебя охватывают вот эти чувства, злость, гнев, истерики, вот, то ты можешь подойти к маме с папой, да, и попросить у них помощи. Поняла, да, вот важно, что в конце должен быть вывод, да, из всего. Да, просто смотрите, если мы здесь в конце скажем так, слушайся маму и папу. Ну, ребенок скажет, это все для чего было? Потому что вы мне сейчас банальность тернули. Вот. Вводится какой-то персонаж-помощник, который не заинтересован ни в чем мнении. Ну, как бы это мудрая лягушка или мудрая сова, там, или какой-то голубь, птичка и так далее. Это какой-то вот помощник, который действительно на стороне героини. Потому что, ну как, в детско-родительских отношениях есть же, ну, со стороны родителей неточности. И со стороны ребенка есть какие-то, да, чувства, переживания. Со стороны родителей не все бывает точно. Поэтому здесь есть такая мудрая лягушка, которая вот дает такой совет. Ты все-таки слушай маму и папу. Они уже в этой жизни пожили. Может быть, они что-то тебе хорошее скажут. Все, я поняла, да. Вот. И такую сказку можно показать прямо ребенку. И потом спросить. А ты что посоветуешь принцессе, чтобы ее не захватывала истерика? Вы прямо своего ребенка. И ваш ребенок вам вашу же сказку пусть покажет, только по-своему. Просто сказкотерапия, она действует вот так вот, из-под воли. Мы как бы человеку возвращаем его историю, только не про него, а про каких-то вот короля, королеву, принцессу, лягушку и так далее. Угу. Вот. И в принципе, вот по вот этой фабуле, да, мы можем не переходить даже на личность. Просто это вот была какая-то история. Да? Вот. Вот сначала мы описали принцессу, потом все ее чувства и переживания. Да, потом кто, собственно говоря, занял ее трон и при помощи чего можно этот трон освободить. Mm-hmm. Вот такая история. Mm-hmm. А у вас про что сказка была? Потом различные. Просто случай из жизни, где, допустим, травма детства у ребенка, да, потеря мамы. В данном случае пронесла, прошла по жизни вместе с этим ребенком, и какие она, ну, оказала отпечатки на взрослую жизнь. И вот как царя в голове пригласить обратиться к Родоладу, да, найти гармонию и преобразовать вот эту вот жалость, несчастность судьбы в гармонию, лад и счастье. Мне рассказали такую историю. Замечательно. Собственно, вы то сказали, что я хотела сказать. Лучше всего начинать не со своего ребенка, а даже для самой себя. То есть, чтобы было понятнее, желательно такую сказку вот по этой фабуле написать для самой себя. Вот какие у вас захватывают чувства? Может быть, обиды на кого-то, может быть, раздражение на что-то. Вот. И вы просто для себя представляете эту историю, как раздражение внутри вас садится, ну, да, на трон. Такое, да. Вот. Я раздражаюсь. Да. То оно начинает делать, да? Где в этот момент ваше разумное начало оказывается, да? Какие есть силы внутренние, которые способны раздражение, как самозванку, с трона убрать, да, а позвать здравый смысл. Вот. То есть полезно эту историю сначала написать для себя, вот если вы потом хотите для ребенка, да, чтобы на себе потренироваться. Вот. А потом уже это делать для кого-то, для ребенка, для там, клиентов, для группы сада, вот, для там, в школе. Вот. Потому что это хорошо пропускается через себя. Это, в общем, механизм саморегуляции. Что есть голова внутренняя, царь в голове, или там вот это вот самосознание, внутренняя королева. Вот. Как в любом государстве. Вот мы живем в государстве, да, у нас Путин, ну, условно, король. Там, в других странах еще какие-то правители. То есть, в принципе, принципы иерархии, да, что есть главные, есть подданные, это принцип, который, на котором, в общем, построено устройство мира. Вот. А ребенок, ну, понятно, маленький, он еще как бы, ну, у него нет опыта об устройстве мира. И поэтому, естественно, у него разные состояния могут захватывать его. В общем, отчасти это даже пока не так страшно. Потому что, ну, когда дети 3 лет, у них саморегуляция маленькая-маленькая. Но если рассказывать им такие истории, что смотри, ты здравомыслящая, ты мудрая, ты красивая принцесса, да, вот, но есть всякие злыдни, которые на твое место метят, вот, и, ну, с более там, скажем, ну, я работаю с 5-летками в основном, ну, самый младший возраст, от 5 и дальше, вот, а у нас уже даже в группе там детки, которые ко мне ходят, да, у нас даже такое уже сленговое выражение. Кто сейчас на троне? Ты или там злость, ты или там обида, ты или кто-то. Вот. И потихоньку можно этой метафорой пользоваться. Вот что это сейчас не ты. И это очень сильно выводит еще ребенка из-под удара. Это не она такая. Это не ваш ребенок там такой, плохой, злой там, и так далее. Это просто пока у нее не включилась саморегуляция. Она пока не умеет управлять своими чувствами, как принцесса, но она обязательно научится. Все зовем свою королеву, да. Потому что когда у нас есть наша королева, нам проще найти и королеву в ребенке. Да. Вот. То есть когда, видите, еще что происходит? У ребенка там захват власти, да, и смута в государстве. И у меня, как у родителей, если я не удерживаю здравомыслящую королеву, у меня тоже страх, паника, отчаяние в этот же момент садиться на трон. Вот, тогда с ребенком договориться трудно. Поэтому мы сначала находим себе королеву, да, вот эту вот взрослую, мудрую, спокойную, да. Когда мы из этого состояния смотрим на ребенка, да, нам легче, точнее принять решение, да, помочь ему. Вот. Но, конечно, можно заранее вот это все рассказывать ребенку, что так бывает, и со мной бывает, и со всеми людьми бывает, и с тобой бывает. Давай тренироваться, что-то делать. Вот. Хорошо. Спасибо большое всем. Давайте на сегодня поставим многоточие. Занятия в центре Эврика подошли к концу. Давайте поделимся своими впечатлениями. Лично у меня очень радостные и светлые ощущения остались. Мне кажется, что я сумела сегодня вернуться в детство и столько добрых и светлых энергий почерпнула, взаимодействуя с вами и взаимодействуя с детьми. Ну, давайте, Наталья Валерьевна, с вас начнем. Я тоже себя ощутила в сказке. Мне очень понравилось, как мы сочиняли сказки, как делали кукол. Я даже загадала свое желание. Спасибо. Да, мне тоже очень понравилось. Я вообще очень люблю сказки, очень люблю заниматься с детьми. А дети всегда не настраивают на какую-то вот на положительную волну. И сегодня я тоже очень была рада очутиться в сказке. А если вы загадываете желание, вы знаете, мне всегда дети говорят, что оно исполняется. Поэтому, чтобы ваши все желания исполнялись, процветание центру. И я очень хотела бы, чтобы дети всегда занимались с мамами вот, творчеством, потому что это объединяет, сближает и приносит такой взаимообмен и детям, и взрослым. Вот, чтобы почувствовали вот это единение, наверное, что вот одна семья, вот это очень замечательно. И очень мне нравится, что детки сегодня, они очень много интересного рассказывали нам. Вот, увидите все в нашей передаче и приглашаем вас в центр Эврика. Приходите, приходите. Здесь очень добрая, очень теплая атмосфера и очень обаятельные, милые хозяйки, которые вас очень-очень многому научат. Да, по моим ощущениям, действительно, такие занятия должны проходить непременно с родителями. Уважаемые родители, не стесняйтесь, вспомните свое детство, ведь это так здорово. Мы ждем вас вместе с вашими детьми. Знаете, я еще по моим наблюдениям, мне очень нравится, когда на занятия с детьми приходят папы. И у пап всегда получаются очень красивые, замечательные куклы. И папы всегда делают их с удовольствием. Поэтому я приглашаю в центр не только мам, но и папа пусть приходит. А я напомню, что сегодня программа «Пространство женщины» провела свой день в Истре. Центр интеллектуального и творческого развития «Эврика». Мы помогали друг другу все. Это психолог, педагог-психолог этого центра Наталья Валерьевна. Спасибо, благодарим Елена. Вас. Да, и мы также благодарим. Наша мастерица-кукольница традиционной народной куклы Наталья Задонская. Наталья, тебе благодарим. Ну, мне очень понравилось, что мы работали одной командой. И вот когда ты работаешь одной командой, когда ты чувствуешь помощь друг друга, локоть друг друга, вы знаете, вот можно прям, мне кажется, всегда вот в кругу получаются удивительные куклы. Поэтому приходите, чтобы почувствовать вот наше единение, когда мы все рядом, вместе. Вот, и когда мы вместе, мы очень-очень много можем добиться. А я Елена Андреева. Это программа «Пространство женщины», Народное славянское радио. Пусть радости, света, любви и добра в вашей жизни становится больше.